Глава 29. Люди гибнут за металл. Васильчиков поднялся по гулкой железной лестнице, миновал поворот в коридоре и решительно толкнул дверь с надписью «Отдел кадров». Сквозь толстые очки на него уставился начальник отдела. «Васильчиков я», — представился Петр. «Вызывали?» Кадровик снял очки, положил их на стол и с интересом уставился на вошедшего. «Так это ты, Васильчиков? А я все припоминал. Вот и карточку твою достал учетную. Смотрю на фотку и все никак не признаю. Ты, Васильчиков, у нас кем работаешь? Токарем?» «Расточником. По четвертому разряду». «А в отпуске когда в последний раз?» Васильчиков почесал пальцем затылок. «В позапрошлом, кажись». «А чего так редко отдыхаешь?» Васильчиков хмыкнул. «С чего это вдруг в кадрах заинтересовались отпусками, когда половина цеха и так находится в бессрочном? Торгуют на рынках, докатаются за шмотками по заграницам». «Деньги нужны», — откровенно признался токарь. «Пусть маленькая, но живая копейка». «Копейка», — отчего-то повторил за ним кадровик и, с любопытством посмотрев на руку токаря, украшенную тяжелым перстнем, хмыкнул. «Ты с Иваном Никаноровичем покойным в каких отношениях состоял?» «Ни в каких не состоял», — ответил Васильчиков. «Мы что, гомики какие, что ли?» Кадровик поморщился. «Я тебя не про это спрашиваю, Васильчиков. Соседом ты его был?» «Ну, станки рядом». «Ага». Кадровик встал из-за стола, подошел к молодому человеку и, обняв его за плечи, сопроводил в соседний кабинет. «Значит, все точно. Вот и поговорите». В комнате, куда его доставил кадровик, сидел довольно симпатичный грузин. Одет он был не по-заводскому, в белоснежной рубахе, при галстуке. «Вот, Георгий Тимурович», — обратился к грузину кадровик. «Тот самый искомый Васильчиков, сосед Ивана Никаноровича. Звать Петром». «Викторовичем», — подсказал токарь. «А чего это меня первого? Там и получше знакомцы у него были». «Как чего сразу Васильчиков, Васильчиков?» — затараторил токарь, недоуменно разводя широко руками. «Мы ж с ним так. Здравствуй да прощай». Грузин встал со стула и жестом пригласил садиться. «Некогда мне», — сказал Васильчиков, немного пугаясь этого непонятного грузина. «Работать надо». «Ничего, подождет твоя работа», — успокоил его кадровик. Он, похоже, хотел добавить еще кое-что, столь же веское и значимое, но его остановил грузин. «Спасибо. Оставьте нас, пожалуйста, одних». Кадровик спешно ретировался. Грузин, усадив токаря рядом со столом, сам сел в кресло. Достав из папки какие-то бумаги, он представился. От произнесенных им слов «уголовный розыск» у Васильчикова похолодела спина и противно задрожали зубы. «А я что? Я-то что? Как что, так сразу я?» «Успокойся», — совершенно нормальным, спокойным голосом оборвал его причитание грузин. «Ты лучше вот что скажи. Что тебе рассказывал Иван Никанорович незадолго до смерти?» «Ничего не рассказывал. Да мы с ним почти что не разговаривали. Сами посудите, про что нам говорить-то? Дискотеки ему неинтересные, а мне про его дела скучно слушать». «Ой, так ли?» — засомневался Габония и взял в руки листок. «Это письмо было обнаружено у него в кармане. Вот тут написано...» Васильчиков напрягся и незаметно постарался спрятать руку с перстнем между колен. Грузин этого движения, похоже, не заметил. «Об этом я рассказал своему соседу по цеху, токарю Петру Васильчикову. Каково же было мое удивление, когда через несколько дней я заметил у него точно такой же перстень. Конечно, я могу ошибаться, но потому что Петр начал меня избегать при встречах, думаю, что догадка моя правильная». «Чего избегать? Чего избегать-то?» — дрожащим голосом закричал Васильчиков. «Ничего я его не избегал». «Ты что?» — воззрился на него Габония. «Не кричи! Я и так тебя хорошо слышу». «Не буду, гражданин следователь, только...» «Я не следователь», — поправил его Габония. «Я из Мура, оперуполномоченный, капитан милиции. Вспомни, приятель, разве ты не сам недавно говорил, что у вас не было общих тем для разговора, и вы не общались? А теперь мне тюльку на уши вешаешь. Не избегал, не избегал. Лучше покажи-ка перстень, который ты в лесу обнаружил». Васильчиков с явной неохотой протянул к розыскнику левую руку. «А на правой какой перстень?» Васильчиков торопливо продемонстрировал обе руки. «Нет у меня второго, гражданин начальник. Только этот. и тотчас с удивлением обнаружил, что его запястье жестко охватили холодные металлические наручники. «Вы чего? Вы чего это?» — затряс он обеими руками, пытаясь содрать ненавистные браслеты. «Не суетись, парень. Бесполезно». Габония сильно дернул его за руку, разжал стиснутые в кулак пальцы и уставился на перстень. «Дорогая штука!» — уважительно произнес он и тотчас крикнул в соседнюю комнату. «Эй, Дмитрий Филимонович!» «Я!» — тотчас застыл в дверях, как будто никуда не уходил кадровик. «Позовите-ка сюда кого-нибудь из ваших сотрудников. Двух надо. Или одного, и вы сами. Сейчас составим протокол изъятия, чтобы все чин-чинарем было». «Мигом!» — сорвался с места кадровик и в полный голос начал возмущаться. «Вот молодежь ведь, господи! Ни стыда, ни совести!»